Инокоры, кстати, ненавидели лично Костю за цензурный садизм. Костя Уманский, новый цензор, улыбался всеми своими золотыми зубами и сверкал своими очками с толстыми стеклами. Я читал в его золотой улыбке: «Ты не нравишься мне, потому что я эгоцентричный советский делец, но вот увидишь, меня повысят до комиссара». А он должен был читать в моей улыбке: «Помпезный маленький карьерист, пользующийся благами революции, ненавидит меня потому, что я вижу его суть. Мелкий лавочник в закоулках революции». В вежливом плетении интриг товарищ Уманский действовал с ловкостью и хитростью, проницательностью торговца, иронически по отношению к мелким сошкам и с подхалимством к вышестоящим, избирательно позволяя себе сибаритские черты. Долгое время он чесал свои длинные волосы и скрежетал зубами. «Но, мистер Лайонс, вы сказали, что 40 тысяч депортированы. Где вы взяли эту цифру?» Снова неприятность. Я предложил отступить от шаблона, и влетело. Первая страна социализма, а пуще всего боятся новшеств, инициативы. Как говорят мерзлые овощи, тут подлинник неотличим от кухонной пошлости времен уступчивой борьбы за социализм с человеческим лицом. Об американцах. Способные дети, порой умилительные, порой невыносимы. Европа разрушена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, тот заказывает танцы. Конечно, Гитлер не нравится розовощеким американцам. Зачем жечь, если можно купить? Не судите об Америке по Рузвельту, он на 10 голов выше своей партии. Если и сочинено, то наполовину. О Пикассо. Клиент восхищался Пикассо. Я как-то упомянул его имя. На меня гаркнули. Он, дескать, шарлатан, издевается над капитализмом, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома, да видел ли он хоть одного, который не знает английского языка, он скажет: «Сумбур вместо поэзии». Помните отзыв Сталина об опере Рова? А еще есть Жданов. Все, чего они не понимают, для них заум, а их вкусы обязательны для всех. Это все, что волновало в дни Сталинградской битвы двух обеспеченных мужчин, людей-императора. Ни веры, ни сомнений, ни сокращенных временем друзей. Лишь осторожные официантские хохотки за спиной кушающих господ. Мне кажется, он родился под счастливой звездой. Собираясь в Мексику, Уманский радовался. Впереди новый мир, новые люди. Там он сможет проявить некоторую инициативу. Но вдруг счастливая звезда упала из-за трагической и нелепой случайности. Любопытно, что Оренбург называет случайностью. Подросток, товарищ по школе, убил его дочь. После бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал дочку, только на ней держалась его семейная жизнь. Я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». И вот неожиданная развязка драмы. Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками. Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жену, Раису Михайловну, увозили почти в бессознательном состоянии. Год спустя он писал мне: «Пережитое мною горе меня окончательно подкосило. Раиса Михайловна инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда мы с вами прощались. Как всегда, вы были правы и дали мне некоторые правильные советы, которых я, увы, не послушался». Прежде чем поставить точку и Уманского забыть, и покатить мемуары дальше, Оренбург развел руками. «Какие советы я дал? Не помню я никаких советов». Вода чистая и гладкая. Соловьем заливается сирена на железнодорожном переезде. С севера входят в Феодосию поезда, и местные жители с довольным охотничьим видом ведут приезжих, согнутых под тяжестью чемоданов, по квартирам, как невольников, купленных на рынке. Отдыхающие, несмотря на прохладу последних майских дней, упрямо подтягиваются на серый пляж. Другого времени у них не будет. Чайки неожиданно плюхаются в воду. Девушки втыкают зонтики в гальку и раздеваются. Мы сидели лицом к морю, чувствуя дыхание его и простор пустоты, и море сливалось далеко впереди с небом, как добрая, теплая вечность. Какие соображения, Александр Наумович? Аккуратный человек. Вопросов по нему много. Обстоятельства гибели дочери, похоже, никому не известны в подробностях. Что советовал Уманскому Эренбург? Получается, эти советы могли спасти Нине жизнь? Неясные повороты в биографии. Выясню, действительно ли Уманского знал Сталин. Взрыв самолета — это вообще отдельная тема. Меня больше всего заинтересовало... Гольцман оторвался от разглядывания моря и повернулся ко мне. Напряженное, тяжелое лицо, ярко-голубые, до старческой прозрачности глаза. Литвинов. Молотов. Громыко, три министра, вся внешняя политика Советского Союза, и каждый знал Костю. Громыко не любил и постарался, чтобы Уманского забыли. Литвинов и Молотов, как мы знаем, ненавидели друг друга. Но почему Молотов не тронул Уманского, когда Литвинова посадили под домашний арест и всех его людей репрессировали? И когда Литвинова вернули и отправили на смену именно Уманскому в Штаты, Костю отозвали, но... Опять не тронули и доверили через 2 года Мексику. Чей же он был человек? Почему мы начали с него? Отец и мать Шахурина дожили до старости. С той стороны мы кого-то застанем в живых, а жена Уманского погибла с ним в самолете в 1945 году. Много ли осталось людей, видевших их живыми? Здесь надо спешить. Родители жертвы больше заинтересованы в расследовании, чем родители убийцы. Меня зацепило другое. Сумасшедший мальчик на вернисаже утверждал, Нину убили 3 июня. Уманский улетел в Мексику 4-го. Так безумно любил свою крошку, что не задержался, чтобы похоронить? Бедный папа. Мы поднялись. Это все надо проверять. Тебе Костя уже не нравится. Тяжело ему придется. Может, тебе будет любопытно? Вот что мы изъяли в архиве внешней политики из дела номер 1300. $200 стоило. Я расходы записываю. Я вытряс из конверта 22 фотографии. Тощий еврей с щелястой улыбкой, густая шевелюра. Вот он на пароходе, забрался на верхотуру и расставил широко ноги под толстой трубой, что-то там из себя представляя. Вот он уже обрюзг и заматерел, в профиль с открытым лбом. И вот опять помоложе, приятное актерское лицо, седеньким Бернардом Шоу у открытого авто, за спиной кремлевские башни, начесанный малыш Костя, щечки, высокие ботиночки, бадминтонная ракетка в белой лапке, а вот лицо покойника на аэродроме в Мехико. Долго добирался, но все Нина перед глазами. В группе иностранцев, обсевших как мухи царь колокол, 14 человек, по левому краю фотографии наш человек в фуражке и галифе, единственный, кто в объектив не смотрит. Жена у мертвого бетонного забора отвернулась от поля, усаженного мертвыми кактусами. Дочь убили, ей не хочется жить. Мексиканские старухи с крестьянскими маслами у роскошных гробов жертв авиакатастрофы. Мама товарища Уманского, дородная тетя с мужским лицом, с Горьким и Уэллсом, в петлице, кажется, георгиной по цветку на столе перед каждым. Речной берег, 5-летняя пышноволосая девочка идет по траве, подтягивая белые трусы. За ней счастливо жмурится отец и... Я приостановился, 2 переснятые газетные вырезки с почти одинаковыми фотографиями за 13 апреля, понедельник, Вашингтон и штат Небраска. Подписано что-то вроде «Константин Уманский, новый советник советского посольства, с маленькой дочерью Ниной, запечатлен на борту лайнера «Париж» по прибытии в Нью-Йорк». Предпоследнюю фотографию я подольше подержал в руках. Красивая девчушка в хорошем теплом пальтишке, беретка на затылке, прижалась к молодому красивому отцу, засунув руку за воротник его пальто. Уманский присел, и дочка, словно повыше его ростом, светится лица, совершенно одинаковые глаза смотрят в мир. Одинаковые глаза и зубы. Вот еще одна фотография, посмотри внимательней. Уманский, нацепив очки, почти отвернувшись от фотографа, обеими руками крутит ручки настройки радиоприемника. Справа, похоже, балкон. То ли шторы, то ли обои. На крышке приемника портрет императора и кофейная чашка на блюдце. Хорошо выглажен пиджак, стрелки видны. «Портрет Сталина», — показал Гольцман. «Видишь, на нем что-то написано, внизу наискосок. Можно разобрать товарищу Уманскому, а подпись и дата неразборчива. Неужели хозяин подписал ему свою фотографию? И еще, написал ли мемуары Громыко?» — размеренно произнес Гольцман. «Кстати, рассказ «Дама с собачкой», говорят, любимый рассказ Сталина».